но сейчас холодным тоном ответила, что мои отношения с читательницами не в ее компетенции. Перед тем, как отключиться, добавила, что лично ей было крайне неприятно узнать себя в моем романе о бывшей жене. Я вернулся на левый берег, оставил Надежде сообщение на автоответчике, чтобы перезвонила мне сразу после занятий, и следующие полчаса, припарковавшись около ее лицея, принимал свои экстренные меры. Когда я диктовал номер своей карты American Express, в трубке дважды пискнуло. Я переключил туристическое агентство в режим ожидания. «Пап, как дела? Я получил твое сообщение. Выходи, я в машине перед дверью. Я тут в очереди стою в буфете. У меня контрошка по матике, надо повторить. Прогуляешь». Надежда говорит «Окей», отключается. Я заканчиваю виртуальные расчеты. 3 минуты спустя она садится в Мазерати. Что случилось? Я ни в чем не уверен, Над, но я не хочу рисковать. Одна особа зациклилась на мне, боюсь, она и на тебя наедет. Пока я не улажу это дело, ты побудешь в Севеннах. Спятил? У меня сейчас самые контрольные. Плевать, твоим преподавателям я сам все объясню. Она меняется в лице, спрашивает с ласковой тревогой. Это так серьезно? Нет, но я хочу прикрыть тылы. И что я буду делать в горах, одна? Там же никого, кроме сторожей. А мой день рождения? Вот именно, это твой подарок. Практика по рафтингу с молодежной сборной Франции. Она смотрит на меня с восторгом. Ты это сделал? Ты гений. Спасибо твоему фан-клубу, почаще бы тебе отравляли жизнь. Она гасит улыбку, заметив выражение моего лица, берет меня за руку, щурится. А бабуля, как же я не прощусь. Ничего. Ты помолишься за нее на расстоянии, среди красоты, занимаясь тем, что тебе нравится. Я уверен, что она бы одобрила. Над бросается мне на шею, говорит, что любит меня, я киваю. Она откидывается назад, всматривается мне в глаза. Если бы это было серьезно, ты сказал бы. Я выдерживаю ее взгляд. Да. А что это все-таки, сексуальное? Литературное. Поняла. Ты переспал с читательницей, а она втюрилась. Нет. Жаль, это было бы прикольно. Ух, я бы ей глаза выцарапала. Не трожь моего папу. Послушай, Над, одна студентка пишет работу о моих книгах. И у меня такое впечатление, что она создает вокруг меня пустоту из ревности к моей семье. Над пожимает плечами. Ты из-за бабушкиной смерти так говоришь? Брось, не зацикливайся. Это было не преступление. Она пристально смотрит на меня, ей важно не упустить мою реакцию. Отводить глаза, менять выражение лица поздно. «Не знаю, не знаю», — со вздохом отвечаю я. Она открывает плетеную сумку-корзинку, которая служит ей портфелем, достает витаминную палочку. Среди тетради и ручек я узнаю пожелтевшие, сложенные вдвое листки. Стопка куда толще, чем была в прошлый раз, а я и не знал, что начало книги имело продолжение. «Я никуда не уеду. Не оставлю тебя одного, если ты так настроен». «Не спорь, Над. Ты летишь в Монпелье, твой самолет в 4 часа». «Я в опасности, да?» «Нафиг мне эта твоя поездка?» Она вжимается в сиденье, скрестив руки на груди. Жует с упрямым видом. Я глубоко вдыхаю. Надежда должна осознать, что ей грозит. Но мне не хочется омрачать ее радость от подарка. Над, я думаю, что эта девушка безобидна, но мозги у нее набекрень. Она вбила себе в голову, что я должен написать новый роман. И, в общем, она думала, что смерть бабушки даст мне толчок. Так возьми и напиши книжку, в чем проблема? Я постукиваю по рулю. Ты не понимаешь. Я сказал ей сегодня утром, что писать больше никогда не буду. Для нее это значит, что бабушке оказалось недостаточно. Теперь она примется за тебя. Ты все, что у меня осталось. Нет, ну ты совсем того. Она свой человек. Я вздрагиваю, холодею от ужаса. Ты ее знаешь? Мы ведь говорим о Матильде? Мое молчание — ответ. Ну да, я ее знаю. Я сглатываю слюну изо всех сил, пытаясь сохранить спокойствие, самообладание, контакт.